Не сдаваясь, Титта крепко сжала свои маленькие ручки и умоляюще посмотрела на Лим, которой ничего не оставалось, как вытащить свой козырь. «Ты ведь не хочешь обеспокоить лорда Тигривурму, да, когда встретишься с ним, не так ли?» Эффект был мгновенным. Титта ответила до невероятно тихим голосом, сняла свою верхнюю одежду и развязала волосы. Затем она забралась в постель. Лим опустился на колени рядом с кроватью и нежно погладил каштановые волосы девушки. «Я буду присматривать за тобой, пока ты не уснешь. Лорд Массас, по крайней мере, будет спокоен». Титта поблагодарила ее тихим голосом с улыбкой и закрыла глаза. Вскоре она сонно задышала. «Действительно, она выглядит изрядно уставшей». Лим тихо встала, чтобы не разбудить Титту. Она осторожно, чтобы не издать ни звука, вышла из комнаты. Когда она вошла в комнату Массаса, старый седобородый граф, сняв верхнюю одежду, сидел на кровати, завернувшись в тройной слой одеял. «А вот и вы. Присядьте тут, пол все-таки холодный». Массас говорил совершенно спокойно, но Лим не знала, как реагировать. Его закутанное тело было похоже на фигуру круглой феи из сказки. Конечно, Лим не могла сказать ничего подобного и, сдерживая смешок, присела на край кровати. «Как я раньше говорила, я хотела бы собрать информацию о лорде Тигре Вурмуде, нет, о том человеке, которого тут зовут Урс, прежде чем отправиться в императорский замок. Конечно, существовала вероятность, что человек по имени Урс вовсе не тигре. Именно поэтому Лим специально поправила себя». Массас кивнул, соглашаясь. «Собирать информацию – это хорошо, но что конкретно вы планируете сделать? Я поищу кого-нибудь, кто работает в императорском замке, и расспрошу об этом, притворяясь путешественником. Наверняка будут чиновники и рыцари, которые на сегодня закончили свою работу и отправятся вместе с друзьями в кабак, ну или служанки и придворные дамы, которые отправятся за покупками в замковый город, а также те, кто будет просто прогуливаться». Лим планировала постоять возле императорского дворца, ожидая, когда такой человек выйдет, и потом в подходящем месте пристать к нему с расспросами об Урзе. Объясняя все это, Лим не могла подавить охватившее ее беспокойство. Словно прочитав это по легкому изменению выражения ее лица, старый граф подождал, пока золотоволосая девушка закончит свои объяснения, и спросил: «Госпожа Лимлиша, а вы не устали больше, чем думаете? Разве это видно по мне?» Обычное безмятежное спокойствие исчезло из голоса Лим. Хотя Массас кивнул с теплой улыбкой, но ему явно не хватило достоинства, так все его тело было укутано одеялом. Лим еще раз окинула взглядом фигуру Массаса и, наконец, рассмеялась. Но это был несколько нездоровый смешок. «Как и сказал лорд Массас, я, наверное, устала. Почему-то мне не приходит в голову хорошие идеи. До вчерашнего дня они держались за одну мысль – добраться до города, и этого было достаточно. Однако, когда они уже вошли в призамковый город, она стала беспокоиться о предстоящих событиях. Если бы этот человек не был тигре, что она сделает? Более того, если предположить, что это совершенно точно тигре, но он скажет, что ничего не помнит, сможет ли она сохранить хладнокровие? Она слышала, что он потерял память, но разве они могли справиться с этим сами? Если бы Елизавета узнала об их прибытии, разве она не сделала бы что-нибудь? Лим подумала, что все это хлопотно. Эллин доверяла ей и оставила все на ее усмотрение, поэтому она должна была оправдать ее ожидания любыми средствами. Но даже если она так думала, Лим не могла избавиться от своего мрачного воображения. Видя, что Лим подавлена, Массас потер руки под одеялом и улыбнулся. «Тогда давайте все же отдохнем сегодня и подумаем, как с этим справиться, готовясь к тому, что может случиться. Как с этим справиться?» Старый граф кивнул Лим, в голубых глазах которой отразилось замешательство. «Предположим, что тот, кого зовут Урс, не тигре. В таком случае, как госпожа Лимлиша расскажет об этом госпоже Элеоноре? При ее отношении она, вероятно, не позволит истории просто закончиться тем, что мы скажем. Мы проверили, это был другой человек. Тогда, мы должны сделать все возможное, чтобы убедить ее словами». Только произнеся это, Лим поняла, что было не так. Эллин, вероятно, не усомнится в ее словах. Но Лим волновалась, думая о том, как сильно Эллин будет подавлена и как же ее утешить. Это снова было беспокойство, но отличное от того, которое она испытывала до недавнего времени. Глядя, как меняется выражение лица Лим, Массас продолжил: «Что касается госпожи Элеоноры, то мне вряд ли удастся ее успокоить. Пока вы рядом с ней, она, вероятно, восстановится сама. Однако госпожа Элеонора будет не единственной, с кем нам придется объясняться. Я вот не могу представить, как доложу об этом ее высочеству принцессе. Хотя Массас сказал это с кривой улыбкой, Лим сочувствовала ему от всего сердца. Если бы она была на его месте, то вообще не смогла бы доложить об этом принцессе Регине. Она бы, наверное, сдалась от одной мысли о докладе. Массас сделал серьезное лицо и продолжил. Вы не можете позволить себе не отчитываться. Мы также не можем найти кого-то, кто заменит вас. Если вы доложите слишком поздно, потому что вы слишком много думали о том, как и что сказать, это будет худший вариант. А с другой стороны, также будет плохо, если доклад будет сделан формальными общими словами. Что-то подобное будет немедленно замечено, и это тоже будет достойно сожаления. Благодарю вас, лорд Массас. Лим вежливо склонила голову. Конечно, если бы она продолжала думать о подобных вещах, ее бы раздавило беспокойство, а ей было вполне хорошо здесь и сейчас. Я приму ваши рекомендации и отдохну сегодня. Завтра мы возьмем Титту и поедем втроем. Да, давайте так и сделаем. Я тоже буду отдыхать. Похоже, я устал от долгого путешествия больше, чем ожидалось. Массас сильно вздрогнул своим телом, укрытым одеялом. Лим усмехнулась, встала с кровати и поклонилась старому графу. Затем она вышла из комнаты. Когда она вернулась к себе, было слышно лишь энергичное дыхание спящей Титты. Лим увидела, что одеяло слегка соскользнуло с нее. Лим подошла к кровати девушки и тихонько его поправила. Потом она сама забралась в постель. Она заснула, думая о самых разных вещах. Примерно через четверть коку после того, как Лим покинула его комнату, Массас сбросил одеяло. Он надел свое толстое пальто, повесил меч на пояс и вышел. Он вышел из гостиницы и некоторое время бродил вокруг. Ему нужно было знать, какие магазины находятся поблизости и как далеко тянется улица. Он хотел проверить как можно больше мест, которые могли бы пригодиться в случае чего. Значит, Елизавета Фомина. Мне еще предстоит понять ее личность. Массас подумал о том, что в худшем случае Елизавета заточит их в императорском замке. Если предположить, что человек по имени Урс – это тигр и что Елизавета пытается скрыть это от окружающих, существование Массаса и его спутников будет более чем опасным. Массасу доверили двух важных девушек – Титту и Лим, и он должен был действовать осторожно и для их безопасности. «Пойду-ка я, найду магазинчик, где продаются вкусности». Под солнцем, плывущим по тусклому небу, Массас вышел на улицу, где выстроились в ряд ларьки, для того, чтобы порадовать вкусной едой девушек, которые скоро проснутся. Глава 2, часть 4, Урс. Завеса ночи, позволявшая звездам ярко мерцать на небе, постепенно растворилась. Восточный край неба начал тускло белеть, возвещая о скором наступлении рассвета. Еще чуть-чуть, и солнце вновь озарит землю. Именно в это время Елизавета вышла из своей спальни в глубине императорского замка Либуса. Два дня прошло с того момента, как она вернулась в замок, вся израненная. Сейчас рыжеволосая Ванадис гордо шла по коридору, одетая в пурпурное платье, обильно украшенное оборочками и кружевами, с черным хлыстом, ее веральтом, на талии справа. Хотя на ее щеку была наклеена повязка с мазью, а правая рука перевязана бинтом, ее разноцветные глаза благородно блестели и боль совершенно не влияла на ее поведение. Елизавета слегка махнула рукой в знак приветствия солдатам, стоящим на страже или проходящим мимо во время патрулирования. Поскольку ее поведение было слишком величественным, солдаты не сочли его подозрительным. Не подчиняясь ни Науму, ни Лазарю, они смотрели на свою госпожу с восхищением. Только через половину коку Наум узнал, что Елизавета пропала из императорского замка. Рыцарь поспешно вбежал в спальню Ванадис и нашел на столе записку. Получив сообщение, что одна из лошадей Ванадис исчезла, он устало поднял глаза к небу. Елизавета, выехав из императорского замка, скакала верхом по тускло освещенной дороге. Она надела белое пальто поверх своего пурпурного платья, а также белую шерстяную шляпу. Эти же пальто и шляпа были на ней, когда она в прошлый раз ускользнула с Урзом и отправилась в город. Ее веральт был скрыт под ее одеждой так, что не был виден. Она закатала подол и могла оседлать лошадь по-мужски. К седлу лошади был приторочен большой мешок с поклажей, а внутри лежали еда, вода и карта. Она приказала молчаливой придворной даме заблаговременно спрятать их вне стен замка. Подумать только, что предыдущий побег с Урзом будет полезен в такой ситуации. Рассветный воздух был прохладен, и Елизавета посчитала, что это помогает сохранить ясность восприятия. С момента возвращения в императорский замок Елизавета постоянно была в напряжении. Она боялась, что те, кто работает в императорском замке, могут быть под контролем Бабы-Яги и нападут на нее. Хорошо, что этого не случилось. А вчера вечером Елизавета получила донесение от Лазаря. Старый чиновник навел справки о ветхих храмах, посвященных Бабе-Яге. 10 мест. На данный момент известны 10 мест. Их координаты были указаны на карте, которая сейчас была спрятана в мешке. Если все пройдет гладко, она сможет посетить их все в течение 9 или 10 дней. Елизавета вдруг отпустила поводья левой рукой. Она дотронулась до черного хлыста, который был закреплен у нее на поясе. «Мне очень жаль, Валицев». Мерцающая принцесса громового вихря виновато опустила глаза. «Я могу провалиться как Ванадис». Как Ванадис она должна была справиться со своими эгоистичными чувствами и мобилизоваться только в интересах Либуса. Что ж, Елизавета не собиралась отказываться от своей гордости и чувства ответственности Ванадис. Кроме того, у нее было твердое убеждение, что победа над Бабой Ягой, несомненно, пойдет на пользу Либусу. Но Елизавета, осознавая эту мысль, выкинула ее из головы и призналась себе, что бросилась за демоном только ради своих собственных чувств. Она быстро скакала вперед, чтобы утолить гнев и гордость, бурлящие в ее груди, а также чтобы освободиться от отвратительного проклятия, живущего в ее правой руке. «Даже если я не буду больше Ванадис, я полагаюсь на Веральт, который принадлежит Ванадис. Это очень эгоистично. Несмотря на это, можешь ли ты одолжить мне свою силу, Валицев?» Левой рукой Елизавета крепко ухватилась за громовый вихрь. «Это старая корга». Словно откликаясь на ее мысль, кончик рукояти черного хлыста тускло засветился. Он разгорелся, вспыхнул и рассыпал белые искры. Казалось, это ободрило и поддержало ее. «Спасибо тебе». На мгновение выражение лица Елизаветы смягчилось и на ее лице появилась улыбка. Однако она тут же стала серьезной, решительно посмотрела вперед и снова крепко сжала поводья. Когда прошло около одного кокус момента, как Елизавета выскользнула из императорского замка, двое молодых людей прошли через ворота города. Это были Урс и Деймет. Небо стало совсем светлым. На главной улице торговцы открывали свои лавки и готовились к началу торгового дня. Правительственные чиновники, ремесленники и солдаты быстрым шагом направлялись к своим постам. Дети группами шли в храм, чтобы учиться читать и писать. Увидев знакомый призамковый город, Урс вздохнул с облегчением и усталостью. «Не думал я, что это займет больше 2 дней». Идущий бок о бок с Урзом Деймет недовольно фыркнул. «Ой-ой, даже ты, небось, не заметил, что мы выбрали неверный путь. Изначально они думали, что придут в город в течение вчерашнего дня. Но и Урс, и Деймет не были незнакомы с географией этой местности. Отыскав мост и переправившись на противоположный берег, они двинулись не том в направлении. Только пройдя больше 2 коку, Урс и Деймет поняли это. Во всяком случае, здесь довольно оживленно, как и положено в призамковом городе. Может, сначала пойдем куда-нибудь и поедим? Если подумать, может потребоваться немалое время, чтобы выдать тебе награду. Спросил Урс у Деймеда, который с восхищением оглядывался вокруг. Конечно, похоже, что формальности будут хлопотными, когда дело дойдет до императорского замка. Хотя нет, погоди, разве императорский замок не приготовит пир для меня как для благодетеля, который помог тебе и привел сюда? Если ты слишком замечтаешься, я сообщу о том, что ты пытался меня убить. Попытался Урс ограничить дерзкие фантазии Деймеда. Внезапно Урс остановился. Он почувствовал на себе чей-то взгляд и оглянулся. Там стоял коренастый старик, закутанный в пальто. Старик растерянно открыл рот и удивленно посмотрел на Урза. Точно так же и Урс не мог отвести глаз от старика. В тот момент, когда он взглянул на лицо пожилого мужчины, юноша почувствовал острую ностальгию. Радуясь до такой степени, что его лицо расплылось в улыбке, переполнявшей все его сердце, Урс попытался позвать старика. Лицо Урза застыло. Юноша только шевелил ртом, открывая и закрывая его, но не мог произнести ни слова, как будто воздух стал твердым и заткнул ему горло. Радость исчезла, будто растаяла, а смятение и раздражение заполнили сердце Урза. Он не знал имени старика. Фигура этого старика также появилась в его памяти, которая была полна мелких фрагментов. Он знал, что старик был благодетелем, который помогал ему много раз, и что он был также важным человеком для него, и все же его имя не появилось. Он не мог его вспомнить. Из его рта вырывались только бессвязные звуки, нетерпение и горечь показались на лице Урза. «Тигре, разве это не тигре?» Его опередил голос старика. Урс невольно пожал плечами, услышав его крик, и даже сделал полшага назад. Старик, не заметив такой реакции со стороны юноши, побежал к нему с лицом, полным удивления и радости, и крепко обнял Урза. «Какое облегчение! Я слышал эту историю, но ты действительно жив!» Урс, не в силах ответить старику или, вернее, не зная, что еще ему сказать, озадаченно посмотрел на небо. «Эй, старик!» Дымет, который со скучающим видом наблюдал за ходом событий, подошел к ним ближе. Молодой муазинелец схватил старика за руки и силой оторвал их от Урза. Урс внутренне вздохнул с облегчением и был благодарен Деймеду. Если бы тут не было Деймеда, он, вероятно, так и стоял бы неподвижно, не зная, что делать. Будучи грубо прерванным в своем эмоциональном воссоединении, старик гневно посмотрел на Деймеда. «Чего ты хочешь? Я сейчас занят. Это мои слова. Ты что вообще делаешь? Сначала я удивлялся, почему ты орал, теперь ты вдруг прыгнул на него. Все смотрят». Когда старик при этих словах оглянулся вокруг, он обнаружил, что несколько человек, шедших по улице, остановились и смотрят в их сторону. Тут были домохозяйки, которые хмурили брови, были и дети, которые смотрели удивленно. Все с любопытством ожидали спора или драки. Старик наконец успокоился, кашлянул и отошел от Урза. «Это нехорошо, давайте отойдем куда-нибудь. Эй, не решай за всех, мы заняты, идем в определенное место, для неизвестного старика. Пожалуйста, погоди, Деймед». Прервав черноволосого муазинельца, Урс посмотрел прямо на старика. «Есть кое-что, о чем я хотел бы вас спросить. Давайте, действительно, отойдем куда-нибудь». Однако, Урс на мгновение заколебался и прикусил губу, но тут же взял себя в руки и продолжил. «Меня зовут Урс, глава 2, часть 5, Урс». Урс, Деймед и седой старик зашли в пустынный переулок. Видимо, слова Урза слишком сильно задели старика, его плечи поникли и он разочарованно опустил голову. Молодые люди посмотрели друг на друга, хотя они сочувствовали старику, но все же не могли позволить себе долго ждать, пока тот придет в себя. Урс решительно обратился к нему. «Мне очень жаль, могли бы вы назвать нам свое имя?» Старик поднял голову. У него было такое выражение, будто у него разболелась голова. «Нет, все верно. Я слышал, что ты потерял память». Тряся седой бородой и бормоча что-то невнятное, старик снова посмотрел на Урза. «Меня зовут Массас Радант. Я из Брюна и управляю землей Йод на севере. Массас». Урс посмотрел в землю с серьезным выражением лица и повторил это имя несколько раз. Массас смотрел на юношу с выражением нетерпеливого ожидания. «Ну как, вспоминается что-нибудь?» Урс ответил не сразу и принялся усердно копаться в своей памяти. Ему показалось, что это знакомое имя. Однако оно никак не ассоциировалось с фигурой старика, возникшей ранее в обрывках его памяти. Он даже подумал, не ошибся ли, решив, что имя звучит знакомо. Через некоторое время Урс поклонился Массасу. «Нет, извините». Массас схватился за голову руками и закатил глаза. Только подумать, он десятки дней ехал из далекого Брюна, чтобы добраться до этого города и, наконец, встретился с тигре, и вот. Все же Массас собрался с силами, опять посмотрел на Урза и попросил. «Прости, но не мог бы ты пойти со мной? Я хотел бы, чтобы ты кое с кем встретился. Эй, Урс, не мог бы ты перенести это все на другое время? Ну, после того, как мы сходим в императорский замок». Разговор с этим стариком слишком длинный, раздраженным тоном вмешался Деймед. Молодой муазинелец откровенно чувствовал себя неловко рядом с Массасом. Но Урс попросил Деймеда: «Я понимаю, что тебе не весело, но не мог бы ты побыть со мной еще немного?» Хотя он и не помнил имени Массаса, но был уверен, что в его памяти живет этот старик. «Пожалуйста, ведите нас». «Хорошо, вот сюда». Те люди остановились в той же гостинице, что и я. Массас шел быстрым шагом, думая, что они должны добраться до того, как юноша передумает. Урс шел рядом со старым графом. Деймед следовал в нескольких шагах позади с, казалось бы, равнодушным лицом. Массас искоса взглянул на Урза и, сделав паузу, произнес: «Ты сказал, что ты Урс, но откуда взялось это имя? У тебя ведь потеря памяти, верно?» «Ага, но иногда я могу что-то вспомнить». И Урс рассказал о том, как он лежал на морском берегу, как его нашли и выхаживали в рыбацкой деревне. а также о событиях, которые привели к тому, что он назвал себя Урзом. Услышав это, Масса стряхнул седой бородой и медленно вздохнул. Урзом звали отца Тигривурму Даварна. Старый граф вдруг оглянулся. «Я забыл спросить, но кто этот муазинелец?» «Этого парня зовут Деймет. Проще говоря, он спас меня, когда на меня напали бандиты. Серьезно, я должен поблагодарить его позже». Урс испытал сложные чувства после слов Массаса. Он умолчал о том, что Деймет пытался убить его, но все же ему было интересно, как отреагировал бы этот старый граф, если бы узнал об этом. Идя бок о бок с Массасом, Урс испытывал странное чувство. Он ощущал, что где-то встречал этого человека. Если он услышит больше истории или же встретит спутников Массаса, то, возможно, к нему вернется память. Пустота незнания того, кто он есть, давно превратилась в смутную тревогу и затаилась в самых сокровенных глубинах сердца Урза. А теперь еще у него случился и мистический опыт с тем черным луком. Вскоре все трое подошли к постоялому двору. Это было солидное двухэтажное здание с трактиром внизу. Рядом находилась небольшая конюшня, где можно было арендовать стойло. Когда они вошли в гостиницу, то справа увидели лестницу на второй этаж, а слева – стойку регистрации. Центральный коридор тянулся прямо. «В какой комнате находятся ваши спутники?» «Сразу после лестницы». Как только Массас договорил, Урс бросился вперед. Массас крикнул ему вслед. «Погоди!» Но тот не обратил на это внимания и энергично побежал вверх по лестнице. Шок от встречи с Массасом еще оставался в глубине его сердца. В конце концов, Урс не мог его припомнить, но вдруг, если бы он увидел двух других человек, он смог бы вспомнить что-нибудь. После встречи и разговора с Массасом некоторые сцены в памяти Урза совсем немного прояснились. Но все было до сих пор как в тумане и не было понятно, где же он бывал раньше, когда и с кем. Это раздражало юношу и подталкивало его в спину. «Если я встречу этих людей, то тогда», взбежав по лестнице, Урс коротко постучал в деревянную дверь. Не дожидаясь ответа, он открыл ее. Девушка с каштановыми волосами издала короткий удивленный вскрик. Внутри была вторая девушка, блондинка. Обе широко раскрыли глаза и уставились на Урза. Он тоже застыл на месте в полном изумлении и таращился на них. В комнате, тускло подсвеченной лампой, стояли практически обнаженные девушки в одном нижнем белье. Они явно переодевались, сжимая в руках какую-то тонкую невесомую одежду без рукавов. Титта была стройной, ее талия была тонкой, так же как руки и ноги. Тем не менее слабое очарование начало проявляться в ее грудях и бедрах, и это указывало на то, что она уже выросла. Лим, хотя и была высокой, обладала сбалансированным телом. Несмотря на то, что ее руки и ноги выглядели стройными, они явно обладали большой гибкостью. Это было тело воина, лишенное бесполезного мяса и хорошо натренированное. Но в то же время она точно была красива и ни в коем случае не груба. Ее богатая грудь была видна сверху примерно до половины, а ниже до талии была прикрыта бельем, зажатым в руках Лим. Но даже только эта верхняя половина демонстрировала достаточно, чтобы создать впечатление о размере и тяжести груди. Ниже были хорошо видны подтянутые чувственные бедра. «Господин Тигри, лорд Тигривурмут», произнесли Титта и Лим хриплыми голосами. Они обе были удивлены до такой степени, что уронили одежду, которую держали в руках. В этот момент грудь Лим сильно подпрыгнула. Услышав шорох, с которым одежда упала на пол, Урс наконец пришел в себя. Развернувшись, он побежал, но не удержался на ногах и с размаху грохнулся. В комнате Титты и Лим хорошо был слышен этот звук, и они обе испуганно переглянулись. Лицо Титты стало ярко-красным, и она присела на корточки. Лим тоже покраснела и, прикрывая грудь левой рукой, смущенно подошла к двери и решительно ее захлопнула. Все это настолько сильно смазало шок от самой встречи, что пока Массас не постучал в дверь, обе девушки молча и неподвижно сидели на одном месте. Глава 2, часть 6, Урс. Они нашли трактир недалеко от постоялого двора, в котором остановились Массас и остальные. Заведение открывалось еще до полудня, и подавали там не только алкоголь, но и кое-какую еду. 5 человек вошли в здание. Они сели за большой квадратный стол. Урс потирал рукой лицо, которое все еще болело. Титта смущенно опустила глаза, а у Лим был недовольный вид. Деймет и Массас выглядели изумленными. «Ну что, заказываем?» «Ага, только я плачу за себя отдельно». «Осторожничая», — сказал Деймет. Он не ожидал встретить знакомых Тигривурму Даварна в таком месте. Он думал, что даже если такая возможность и существует, то только после визита в императорский замок. Поскольку Дэймэт не знал, что еще будет дальше, ему не следовало неразумно тратить деньги направо и налево. Массас и обе девушки представились первыми. Затем Урс и Дэймэт тоже вкратце рассказали о себе. Вдруг Массас поклонился Дэймэду, кое-что вспомнив. «Я благодарю тебя от всего сердца за то, что ты спас Тигре, этого юношу от бандитов». Молодой человек из Муазинеля ничего не сказал, но на его лице появилось сложное выражение. Урс тоже испытывал смешанные чувства. Подали еду, корзинку с хлебом, горшок с тушеным мясом, от которого поднимался пар, тонко нарезанный сыр, салат из красной репы и шпината. Желудки Урза и Дэймэда заурчали почти одновременно. Однако нельзя сказать, что трапеза протекала в безмятежной обстановке. Дэймэд молча набросился на еду, а Массас сидел с выражением, что это с ним. Лицо Титты все еще было ярко-красным, и она не смотрела Урзу в глаза. Лим тоже почти не разговаривала. Когда несколько тарелок опустили, Урс решительно спросил, что за человек был Тигривурмутворн. Массас и Титта переглянулись, но Лим заговорила первой. «Я не против поговорить о нем, но...» Лим была безэмоциональна. «Не могли бы вы до этого рассказать о своей жизни, господин Урс?» Урс несколько раз моргнул и пристально посмотрел Лим в лицо. Он почувствовал некоторое беспокойство от ее слов. Голубые глаза на ее неприветливом лице спокойно смотрели на юношу. «А, понял», Урс наконец сообразил. Она называла его Урс вполне естественно. С тех пор, как ему повстречался Массас, и до того, как они пришли сюда, его ни разу не называли Урзом. Дело было только в этом, и все же на душе у Урза стало как-то легко. Он взял себя в руки и начал рассказывать о своей жизни до сегодняшнего дня, о том, что он лежал на морском берегу, как его нашла девушка из рыбацкой деревни и об имени Урс, пришедшем из смутного воспоминания. Потом о том, что он некоторое время жил в той рыбацкой деревушке, но однажды на них напали пираты, а Елизавета, случайно проходившая мимо, помогла им. И, наконец, о том, что она призвала его служить ей. При этих словах Лим широко раскрыла глаза, и Массас вздохнул, поглаживая свою седую бороду. Титта рассеянно открыла рот и уставилась на Урза. «Ты начал с конюха, стал слугой, а потом советником. Аргумент, что тебя так быстро повысили только потому, что твое умение стрелять из лука было высоко оценено, не выдерживает никакой критики. В этой истории есть еще что-то?» Массас наконец взял себя в руки и посмотрел на Урза в упор. Урз дрогнул. «Как сказала Массас, было кое-что, чего он не сказал. Судя по тому, как реагировали Массас и Лим, он мог не скрывать детали». Урз взъерошил свои волосы. «Вы можете держать это в секрете?» Когда он убедился, что все кивнули, Урз сказал. «После того, как я высказал свои истинные мысли о глазах госпожи Елизаветы, похоже, она прониклась ко мне симпатией. О ее глазах трое, кроме Лим, нахмурились. Только Лим сдвинула брови, осознав проблему, и согласно кивнула. Это радужные глаза. Ах, это глаза разного цвета. Давным-давно я видел кошку с такими глазами». Массас понял, о чем речь, и что-то вспомнил. Казалось, память Титты тоже что-то подсказала ей, и девушка кивнула. Много где люди ненавидят радужные глаза как жуткую вещь. Госпожа Елизавета, вероятно, имела такой горький опыт в прошлом. Лим помотала головой, будто вытряхивая подкравшееся сочувствие. Она посмотрела на Урза. «Но вы ведь помните, что было после того, как она помогла жителям рыбацкой деревни, верно?» «Совершенно верно. С этого момента я все хорошо помню. Когда я пытаюсь думать о том, что было до того, как я был спасен, мой ум становится нечетким, и я не могу ясно вспомнить. Но все не так, когда я думаю про то, что было после. Спасибо вам. Я теперь понимаю, как вы жили до сегодняшнего дня. Исходя из этого, я хотела бы спросить, но...» Лим на мгновение прервала свою речь. Она, казалось, колебалась, стоит ли продолжать говорить в таком ключе, но, собрав решимость в голубых глазах, продолжила. «Вы довольны своей нынешней жизнью? Что вы имеете в виду?» Урс спросил, не в силах осознать мысль Лим. Лим равнодушно ответила. «Именно то, что я спросила. Если вы высоко цените жизнь, в которой служите госпоже Елизавете, и хотите так и продолжать, то мы с этим и уедем». При этих словах Массас и Титта приподнялись со своих стульев. Два жителя Брюна изумленно смотрели на Лим. «Че, что ты имеешь в виду?» — громко произнесла Титта с побледневшим лицом. Хотя Массас молчал, он, вероятно, чувствовал то же, что и она. Он дергал своей седой бородой. Лим ответила все так же спокойно. «Вы можете видеть, что у господина Урза отличная и ясная память, но у него нет памяти Тигривурму Даварна. Что-то такое говорила и госпожа Элеонора. Да, но она тогда не знала, в чем конкретно было дело. И ни мы, ни госпожа Элеонора не знаем способа вернуть утраченные воспоминания. Четко сказал Лим, прерывая Титту, готовую спорить. Титта и Масса сахнули. Деймет сделал такое лицо, словно что-то подобное и предполагал. Легко взять господина Урза с собой в Лейб-Мирец в качестве лорда Тигривурмуда. Однако, будет ли это действительно хорошо для него? Голубые глаза Лим смотрели прямо на Урза. Если он не восстановит свою память, господин Урз будет вынужден жить жизнью другого человека, Тигривурмудаварна. Окружающие люди будут называть его лордом Тигривурмудом и обращаться с ним надлежащим образом. Он будет горевать о том, что у него нет памяти, и люди будут сочувствовать ему. Из сегодняшнего дня ничьи глаза не будут смотреть на человека по имени Урз. Энно, Титта попыталась возразить, но не смогла ничего придумать. Лим продолжила. «Господин Урз, ваша жизнь имеет большое значение. Вас высоко оценила госпожа Елизавета, и у вас уже есть дружелюбные коллеги. Даже если бывают какие-то проблемы, то это нечто неизбежное при адаптации в чужой стране». Урз слегка кивнул. К нему многие относились как к чужеземцу, будь то в рыбацкой деревне или в конюшне императорского замка. Это было что-то, что пройдет только со временем. Мы убеждены, что вы, Тигривурмут Ворн. Однако, как я уже говорила, мы не знаем способа восстановить вашу память. Конечно, мы можем приложить все свои усилия, чтобы ваша память вернулась, но этого может никогда не произойти. Он не мог сказать, что это невозможно. На самом деле с появлением фрагментарных сцен он уже не думал, что он Тигривурмут Ворн. Лим сказала с суровым выражением лица. Поэтому я хотела бы, чтобы вы выбрали, по какому пути вы пойдете. Жить здесь, в Лейбусе, как Урз, или уйти отсюда как Тигривурмут Ворн. Воцарилась тяжелая тишина. Когда прошло почти 10 секунд, Урз спросил с болезненным выражением лица. «Если я скажу, что останусь здесь, что вы сделаете?» «Как я уже говорила, мы уедем», — мгновенно ответила Лим, стараясь не показывать потрясения. «Два меча не помещаются в одни ножны. Вы не Тигривурмут Ворн. Тигривурмут Ворн упал в море и погиб. Это все. Я думаю, что госпожа Элеонора тоже думала об этом, когда послала меня сюда». Массас уже решил молча наблюдать за ходом событий. Лим немного соврала. Если она хочет сделать все ради Эллин, даже если ей придется насильно тащить Урза, она должна схватить его и вернуться. Так же и Массас. Когда он думал о поручении Регины из королевского дворца Брюна, он тоже считал, что лучшим будет вывести Урза отсюда. Но, понимая все это, Лим спросила себя, а если думать об интересах этого юноши, то должна ли она поступить точно так же? «Действительно ли я думал о тигре?» – спросил себя Массас. «Да, я действительно думал о тигре. Хотя Регина была бы удивлена, если бы узнала детали, она приняла бы этого юношу как тигре. В ожидании того дня, когда к нему вернется память, она определенно позволит этому юноше жить жизнью Тигривурму Даварна. Но там не было бы места для жизни юноши по имени Урз. И Массас, и Титта считали, что это естественно. Этот Урз был всего лишь примесью, вкраплением внутри Тигривурму Даварна. Однако Лим не разделяла эту позицию. Из уважения к Урзу она собиралась позволить ему выбрать свой путь в будущее. Хотя даже у нее было очень сильное желание встретиться с Тигре. Урз тоже был в смятении. Даже если она спрашивает меня, какой путь я выбираю, в таком случае лучше было жить как Урз. Тигре, возможно, был героем. Вероятно, Титта и Массас действительно считали Тигре важным человеком. В конце концов, они приехали искать его из далекой страны Брюн. И его, вероятно, любили многие другие люди. Но для Урза они все были чужими. Он и раньше говорил это Науму, но не думал, что все это его действительно коснется. И неважно, сколько неясных сцен возникало в его памяти. Снова воцарилась тишина. Урз положил сжатые кулаки на колени и опустил взгляд в стол. Лим и остальные ждали, пока юноша ответит, не торопя его. Прошло около 30 секунд. Урз глубоко вздохнул и поднял голову. «Не могли бы вы подождать, пока я приму решение? Я не буду чувствовать себя спокойно с неокончательным ответом». Лицо Урза было серьезным. В его черных глазах не было видно намерения избегать решения. «Госпожа Лимлиша, все так, как вы и сказали. Даже я не знаю, вернется ли моя память в будущем. Возможно, так будет продолжаться всю мою жизнь. Прежде всего, я не чувствую неудобства, живя как Урз. Но, просто потому, что я ничего не помню, я не хочу отводить глаза от того, кем я, вероятно, был. Я думаю, что должен знать и встретиться лицом к лицу с человеком по имени Тигри Вурмут Ворн. Урс продолжил. После того, как я получу разрешение госпожи Ванадис, я отправлюсь в Брюн. Я постараюсь восстановить свою память, посетив места, где родился и вырос Тигри Вурмут Ворн. Однако, закончил Урс, даже если ко мне вернется память, я не могу гарантировать, что вернусь к своей жизни в качестве Тигри Вурмута Ворна. Я не возражаю, спокойно ответила Лим. Она посмотрела на Титту и Массаса. Понятно, первой ответила Титта. Она крепко сжала свои маленькие ручки. Важно, чтобы господин Тигри. Нет, господин Урс восстановил свою память. Пожалуйста, позвольте мне помочь в этом. Массас с горечью посмотрела на Титту и Лим, вздохнул и кивнул. Я понимаю. Я думаю, что то, что сказала госпожа Лимлиша, правильно. Ну что ж, тогда пойдем в императорский замок. Несмотря на смутное беспокойство, решительно сказал Урс. Он не знал, как отреагирует Елизавета. Но даже если он будет жить как Урс, он не сможет отказаться от своей утраченной памяти. Он хотел, чтобы рыжеволосая Ванадис узнала это. Все пятеро вышли из трактира. Глава 2, часть 7. Урс. В это время Массас кое-что вспомнил. Госпожа Лимлиша, извините, но я хочу проверить наших лошадей. Могли бы вы пойти со мной? Речь шла о тех трех лошадях, которых они оставили на конюшне постоялого двора. Не только Лим, но и Деймет сдвинул брови. Мы же можем сделать это позже, не так ли? Не следует ли нам сейчас поспешить в императорский замок? Я понимаю твои чувства, но для меня все как раз наоборот. Раз уж мы отправляемся в императорский замок и встретимся с госпожой Ванадис, то мы даже не можем предполагать, вернемся ли сюда к вечеру. Только не говори мне, что можно извиниться и временно отлучиться из замка только потому, что беспокоишься о лошадях. Лучше всего устроить все дела заранее. Ты прав, я согласна. А что ты будешь делать, Титта? Лим посмотрела на девушку. Покосившись на Урза, Титта наклонила голову. Я буду ждать здесь Ти, господином Урзом. Мы постараемся вернуться как можно скорее. И Лим вместе с Массасом направились в гостиницу. Урс, Деймет и Титта остались на улице. «Эй, можно тебя на минутку?» – окликнул Деймет Титту, проводив взглядом Массаса и Лим. Хотя девушка и сильно вздрогнула от неожиданности, она с готовностью выпрямилась и посмотрела на Деймеда. «Че что?» – Деймет усмехнулся краем рта, увидев ее реакцию маленького дикого зверька. «Да ничего особенного, я одолжу этого парня на минутку». Деймет схватил Урза за руку. Не обращая внимания на озадаченного Урза, муазинелец зашагал прочь. Он остановился в 10 шагах от Титты, которая все еще стояла неподвижно. Что случилось? Урс поклонился Титте и повернулся к Деймеду. «Давай расстанемся здесь», — внезапно сказал Деймет и рассмеялся. Урс нахмурился. «Я же говорил это, да, для чего я отправился сюда в путешествие, чтобы убить Тигри Вурмута Ворна?» Именно это говорил Деймет. «Судя по рассказу этих ребят, похоже, что ты действительно Тигри Вурмут Ворн. В таком случае мы больше не можем позволить быть вместе. А как же награда за то, что ты привел меня сюда?» — спросил Урс, внезапно почувствовав одиночество. Этот парень хотел его убить, и нельзя было сказать, что его характер был легким. Но все же это было слишком внезапное расставание. «Давай рассматривать это как долг», — произнеся это, Деймет повернулся спиной. Урс крикнул ему вслед. «Спасибо, что довел меня сюда». Не поворачиваясь, Деймет сухо сказал. «Послушай, Урс, не забудь мои слова». Когда Деймет ушел, Урс вернулся к Титте. «Что с ним случилось?» — смущенно спросил Титта. Урс неловко улыбнулся. «Это было самое подходящее время, поэтому мы решили расстаться тут». Массас, вернувшийся в гостиницу, первым делом проверил состояние лошадей. Затем, заплатив серебряную монету конюху, он попросил его присмотреть за ними в течение 3 дней. Закончив с этим, старый граф обратился к Лим. «Простите, но не могли бы вы написать письмо госпоже Элеоноре?» Выражение лица Массаса было чрезвычайно серьезным. Он объяснил: «Я не знаком с характером госпожи Елизаветы Фоминой. В худшем случае есть вероятность, что нас задержат в императорском замке и сделают вид, что мы вообще сюда не приходили». О, Лим не могла отрицать такую возможность. Она вспомнила историю, услышанную от Эллин в Лейпмирице, а также то, что рассказал Урс некоторое время назад. Ей было ясно, что Елизавета питает сильную привязанность к этому смуглому красноволосому юноше. Кроме того, с ними была Титта. Когда дело доходило до драки, Лим была готова достать свой меч. Она была обучена этому. То же самое касалось и Массаса. Однако Титта никогда не держала в руках оружие. Она была всего лишь служанкой. Лим должна была принять меры защиты не только для себя, но и в отношении Титты. Лим кивнула и тяжело вздохнула. Чтобы отправить письмо, надо найти купца с широкими связями. В случае необходимости доставить письмо куда-нибудь очень далеко дворянин мог поручить это своему слуге, служащей армии, военному посыльному. Но если ты простой человек, то единственный, кого ты мог попросить, был бы купец. И это должен был быть известный купец, прочно обосновавшийся в каком-нибудь городе. Такого купца знали все проезжие и проходящие торговцы, которые путешествовали между городами. И этот купец знал, какой конкретно торговец направится в какой город или деревню. Поэтому купцы брали за плату письма от клиентов и отправляли их с доверенным торговцем. Кроме того, если это был купец с большим влиянием, у него всегда были на примете несколько человек, которые могли бы быстро доставить письмо. Даже в том случае, если не было бы торговца, который шел бы именно в нужную деревню или город, такой купец найдет способ доставить корреспонденцию. Конечно, в этом замковом городе наверняка были такие купцы, но Массас и девушки прибыли сюда только накануне. Лим поникла. Однако Массас наклонил голову. «Нет никаких проблем, я уже нашел такого. Я также узнал цену пересылки». Лим удивленно посмотрела на Массаса и уточнила. «Ты думал об этом с тех пор, как мы прибыли сюда? Я предполагал, что может возникнуть необходимость послать срочное письмо. Если я использую имя путешествующего рыцаря Массаса Роданта, я не буду подозрительным, даже если достану кучу денег, чтобы оплатить доставку экстренного сообщения». Лим невольно усмехнулась, услышав слова Массаса. Она никак не ожидала, что он использует опцию превращения в рыцаря в такой ситуации. «Понятно. Но в таком случае, я думаю, мы должны отправить письмо в императорский замок Регники и попросить их послать оттуда гонца в Лейпмирец». Регника располагалась посередине между Либусом и Лейпмирецем, и императорский замок Регники был дружелюбен Кэлвин. Они там втайне были благодарны Сереброволосой Иванадис, которая отчаянно проскакала огромное расстояние, скрывая свое имя, и присутствовала при смерти Иванадис Саши. Это почувствовали и Массас, и Лим, когда остановились в Регнике во время этого путешествия. Совершенно верно, они определенно заслуживают доверия. Согласна. Кстати, что мы должны написать в письме? Что этот Урса и есть тигре, что память к нему не вернулась. И если это возможно, мы бы хотели, чтобы она кого-нибудь прислала. В конце концов, это может стать необходимым для связи с внешним миром, если нас задержат в императорском замке. Когда Лим закончила писать, они вышли из гостиницы. Массас, выйдя на улицу, увидел там только двоих, Урза и Титту. Он удивленно погладил свою седую бороду. «А где этот молодой человек? Так как он успешно довел меня сюда, то сказал, что мы расстанемся», — ответил Урс, ощущая одиночество. «Хаэм, так как он твой спаситель, я должен был должным образом отблагодарить его». Массас, не сомневавшийся в словах Урза, произнес это с такой экспрессией, что юноша криво усмехнулся. Он подумал, что хорошо, что он не рассказал им о том, как они сражались в лесу. Если бы они узнали об этом, ни Массас, ни Лим, вероятно, не позволили бы Деймеду улизнуть. После того, как они по просьбе Массаса остановились около конторы одного купца, вся компания направилась к императорскому замку. У ворота замка стало шумно, как только запыленный Урс появился там. Многим было известно, что юноша исчез несколько дней назад, а также о том, что по приказу Елизаветы Наум послал солдат на его поиски. Мало того, что Урс вернулся в ужасном виде, он еще привел с собой неизвестных людей. Неудивительно, что из-за всего этого поднялся такой переполох. «Есть многое, о чем я хотел бы тебя расспросить, включая и то, почему у тебя такой ужасный вид, но, кто эти люди позади тебя?» — спросил знакомый привратнику Урза, не скрывая своего подозрительного отношения. Юноша ответил с кривой улыбкой. «Они пришли к господину Науму. Прости, но не мог бы ты позвать его?» Так как он думал, что называть имя Елизаветы преждевременно, он решил сначала вызвать Наума. Они совсем недолго ждали перед воротами замка, когда появился запыхавшийся Наум. Получивший донесение от солдата, он буквально выскочил из своего кабинета. Для начала Наум восстановил свое спокойствие. Подойдя к Урзу, Наум заметил Массаса и остальных, стоявших рядом с юношей. Рыцарь выровнял дыхание и быстро привел в порядок растрепанные волосы и одежду. Выражение его лица было полно достоинства, но не как у начальника Урза, а как у рыцаря Либуса. «Кто вы?» Массас сделал шаг вперед и ответил. «Я Массас Радант, получивший землю от и титул графа в качестве благодарности от ее высочества принцессы королевства Брюн. Я воспользовался этой оказией, так как хотел бы обсудить кое-что важное». Лицо Наума побледнело от слов представителя Брюна. Приветствие Массаса было вежливым. Наум был впечатленной силой воли старого графа. Но Наум был также человеком, который долгое время служил императорскому замку. Он тихо вздохнул и ответил, вежливо улыбаясь. «Извините меня за мое поведение. Добро пожаловать, ваше сиятельство граф Радант. Меня зовут Наум, и я служу леди этого императорского замка госпоже Елизавете Фоминой. К сожалению, миледи в настоящее время отсутствует, так что, несмотря на свою самонадеянность, я буду выступать в качестве вашего собеседника». Сопровождаемые Наумом, Урс и его спутники вошли в двери императорского замка. Похоже, Наум направлялся в приемную. Урс широкими шагами догнал Наума и пошел рядом. «Господин Наум, я... Оставь это на потом, Урс». Урс широко распахнул глаза. Лицо Наума было необычайно сурово. «Ты их привел, так что я могу примерно оценить ситуацию. Возможно, будет лучше, если ты подробно расскажешь обо всех обстоятельствах. Но для начала я хотел бы поговорить с графом Радантом. Я хочу, чтобы ты сохранял молчание как можно дольше». «Понимаю». Урс, охваченный тихим ужасом, смог только кивнуть. Глава 2, часть 8. Урс. Наум проводил Массаса и его спутниц в приемную императорского замка. На полу помещения лежал ковер из муазинеля, а в углу красовался серебряный кувшин для воды. В центре помещения стоял стол из черного дерева, а у него по бокам два дивана. Несмотря на роскошь, эта комната не была безвкусной и создавала ощущение спокойствия. Наум предложил Массасу и девушкам разместиться на одном диване, дождался, пока все сядут, и занял место на диване напротив. Урс сел рядом с ним. «Нормально ли, если я останусь тут в таком виде?» — вполголоса спросил Урс у Наума, теребя подол своей одежды. Рыцарь ответил, не глядя на Урза: «Я не возражаю. Время сейчас дорого, но потом ты должен будешь почистить это место от грязи». Наум позвал слугу и приказал ему приготовить напитки для гостей. Одновременно он небрежно спросил: «Кстати, куда делся господин Лазарь? Передайте ему, что у нас тут срочное дело. Будет сделано». Слуга почтительно поклонился и вышел из приемной. «А кто это, господин Лазарь?» «О, это просто мой коллега». Наум плавно уклонился от вопроса Массаса с наигранной непринужденностью и тут же продолжил. «Итак, ваша светлость граф Радант, позвольте мне выразить вам все мое уважение и уточнить, по какому делу вы прибыли. Я хотел бы узнать все детали и передать потом миледи Ванадис». «Господин Наум, знаете ли вы человека по имени Тигривур Мутворн?» Массас перешел к делу, даже не представившись. В камине приемной только что развели огонь, так что помещение не было холодным, но и теплым его тоже нельзя было назвать. Тем не менее по спине Наума пробежал холодный пот. «Конечно, в конце концов, он известный человек. Он – герой, подавленный Брюном гражданской войны. Впоследствии он был приглашен в герцогство Лейпмириц. Урс, который рядом с вами», – прервал его Массас. «Что вы скажете, если он и есть Тигривур Мутворн?» Лим, Типта и Урс затаили дыхание. В приемной царила напряженная атмосфера. «Я впервые слышу об этом. Это очень интересная тема», — спокойно ответил Наум после небольшой паузы. «Вот как, вы хотите сказать, что слышите об этом впервые?» Боевой дух мелькнул в глазах Массаса. Его седая борода, казалось, дрожала от того, как он был возбужден. Однако Наум проигнорировал гнев старого графа, нисколько не изменив своего лица. «Ваша светлость граф Радант, знаете ли вы, что Урс потерял память?» «Да, я слышал это от него самого». «Тогда позвольте уточнить, на каком основании вы считаете, что Урс – это Тигривур Мутворн?» Наум задал Массасу довольно неудобный вопрос. Массас не мог ответить сразу, и Наум продолжил. «Прошло уже 60 или 70 дней с тех пор, как я впервые встретил Урза. Я увидел его, когда сопровождал госпожу Ванадис в прогулке по морскому берегу Ригники. В то время Урс среди толпы приморских жителей ловко подстрелил морскую птицу. В этот момент они все были атакованы внезапно появившимися пиратами». Наум кратко рассказал эту историю. «Вы тоже слышали это от Урза?» Массас кивнул, подтверждая это. Наум стал рассказывать дальше. Когда мы встретились с Урзом, он уже потерял память. У него было только имя Урз, выдающийся навык стрельбы из лука и честное горячее сердце. Госпожа Ванадис высоко оценила последние два качества и взяла его в слуги. В этот момент слуга принес напитки двух видов. Вино с пряностями и вино, разбавленное медом. Поскольку тут были женщины, Наум порекомендовал. Это вино, с пряностями, немного горячее, но зато согревает тело. Я думаю, что вот это, с медом, подойдет вашим спутницам. Благодарю вас за ваш совет. Массас учтиво склонил голову и продолжил. Кстати, я их еще не представил. Массас перевел взгляд на Лим. Это Лимлиша, адъютант госпожи Элеоноры, Ванадис Лиетмирица, которая известна как принцесса ветра, серебряная вспышка. Движения Наума, державшего в руках бутылку вина, на мгновение прекратились. Лим промолчал и вежливо поклонилась. Затем Массас повернул голову в другую сторону и посмотрел на Типту. Это Типта. Она родилась и выросла в Алзасе, расположенном на северо-востоке королевства Брюн. О боже, вы прибыли сюда из такого далекого места. Наум осторожно поставил бутылку вина на стол. Это было лучшее, что он мог сделать, чтобы скрыть свое волнение. Массас сделал вид, что не заметил этой реакции, и продолжил. Эта девушка очень близка Тигре Вурмуду Варну, они как брат и сестра. Она была рядом с графом Варном с тех пор, как они были детьми. Они проводили много времени вместе. Несмотря на то, что ей всего 16 лет, граф Ворн доверяет ей все вопросы своего особняка. Вот как, видимо, она, великолепная молодая леди, раз граф так доверяет ей, ответил Наум с милейшей улыбкой. Массас тоже продолжал, улыбаясь. Когда было принято решение, что граф Ворн отправится в Лиетмирец в качестве приглашенного генерала, он оставил Брюн, взяв с собой только эту девушку. Между ними существует большое взаимное доверие. Понимаю. И все же, давайте вернемся к главной теме. Ваше сиятельство, граф Радант, каковы доказательства того, что Урс и есть граф Ворн? Спина Наума уже была мокрой от пота. Оказалось, что даже Лимитетта, сидевшие по обе стороны от Массаса, представляют для него угрозу. Он должен был быстро перехватить инициативу. Наум с достоинством сказал. Похожее лицо, хорошо стреляет из лука. Даже если такие приметы совпадают, то что ж, так бывает. Он потерял память, но даже и в этом случае не обязательно, что Урс – это граф Ворн. Вы знаете имя отца графа Ворна? Вопрос Массаса, произнесенный небрежным тоном, застал Наума врасплох. Массас ответил растерявшемуся Науму. Его звали Урс. Вы считаете, что это тоже совпадение? Я не могу сказать по-другому. Несмотря ни на что, Наум не мог позволить себе признать что-либо такое. Другое дело, если бы Урс сам согласился со всем этим, но пока Наум не собирался склонять голову. Вы слышали историю, что госпожа Элеонора на днях говорила с госпожой Елизаветой на поле боя? Да, я слышал. Однако госпожа Ванадис Лиетмирица тут же признала свою ошибку и извинилась перед нашей госпожой Ванадис. Не повредите ли вы чести госпожи Ванадис Лиетмирица, если снова поднимете эту тему? Тут уже не выдержала Титта, которая не смогла вынести напряженности в воздухе и спросила. ГМ, а не могли бы вы одолжить нам господина Урза? Что вы имеете в виду, говоря одолжить? С сомнением спросил Наум. Титта нетерпеливо подбирала слова. Я думаю, что господин Урз тоже хочет восстановить свою память. Так что если мы возьмем его с собой в Брюн и он увидит города или деревни Элзаса, его память может вернуться. Несмотря на то, что она запиналась в конце и ее губы дрожали, Титта все же сказала то, что должна была сказать. Массас тоже кивнул, показывая, что он согласен с этим. Господин Наум, вам не кажется, что предложение Титты разумно? Разве вас не беспокоит тот факт, что память Урза утеряна? Конечно же, я тоже беспокоюсь о его памяти. Заливая в рот вино из серебряной чаши, Наум сделал такое торжественное выражение лица, что ему самому оно показалось неестественным. Но все же он почувствовал внутреннее облегчение. Он боялся, что у Массаса и его спутниц могут быть неопровержимые доказательства, связывающие Урза и Тигре, но, похоже, это было не так. Однако я думаю, что кое-что для него сейчас важнее, чем восстановление памяти. Я бы хотел, чтобы он отдал приоритет адаптации к текущей обстановке. Я уже сказал, что прошло всего несколько дней с тех пор, как он стал служить в этом императорском замке. Более того, Наум быстро продолжил, будто кто-то хотел его перебить, у Урза есть очень важная обязанность, быть советником Ванадис. На самом деле, даже Наум не до конца понимал, Является ли эта позиция важной или нет, но этого было достаточно для блефа. Рыцарь продолжал с невозмутимым лицом. «Я думаю, что такой человек, как вы, ваше сиятельство граф Родант, может понять, что если у кого-то есть важная обязанность, он должен отдавать приоритет официальным делам, а не своим личным чувствам. Так что, даже если он поедет в Брюн, это будет самое раннее через 3 года». Наум подумал, что 3 лет было бы достаточно, чтобы отрезать Урза от его утраченной памяти и сделать его надежным человеком Либуса. Хотя Елизавета привязалась к Урзу, Урз точно не станет злоупотреблять этим. Он будет усердно выполнять порученную ему работу. Он даст отличный результат, будь то война или переговоры. И когда-нибудь найдутся те, кто признает его своим и станет его друзьями. В общем, Наум продолжал уклоняться от расспросов Массоса. Если не будет представлено убедительных доказательств того, что Урз и есть тигре, он не намерен давать конкретных обещаний. В итоге Массос, который потерял терпение, возмущенно спросил: «Господин Наум, считает ли госпожа Ванадис так же, как и вы?» «Ну, я, конечно, не могу утверждать этого, но я не думаю, что есть большая разница в наших позициях. И все же, что самое главное, ваше сиятельство граф Родант, неужели вы считаете, что человек, упавший в Зимнее море ночью, выжил бы и добрался до берега? Я даже не прочь рассказать вам о точном местоположении рыбацкой деревни, которая спасла Урза. Совершенно невозможно, чтобы кто-то мог выжить после такого. Не могли бы вы позволить мне поговорить непосредственно с госпожой Ванадис? Мне очень жаль, но я не могу ответить сразу». Наум подумал, что ему удалось избежать продолжения неприятного разговора. «Я уже говорил, но госпожа Ванадис уехала в длительную инспекционную поездку. Если вы не против подождать, когда она вернется, тогда...» «Очень хорошо. Я бы хотел, чтобы вы организовали именно так», — ответил Массос, вернув себе обычное достоинство. «Я не знаю, когда вернется госпожа Ванадис, но мы же можем подождать». Наум смиренно оглядел всех троих. «Ну что ж, тогда я велю приготовить для вас гостевые комнаты. Я позабочусь о том, чтобы вы могли проводить время с удобством в нашем императорском замке». Наум учтиво склонил голову. Тут были граф королевства Брюн и адъютант Эллин. А горничная не только была спутницей старого графа, но и пользовалась доверием тигре, а также имела хорошие отношения с Эллин. Ни один из них не был гостем, с которым они могли бы обращаться грубо. «Если я ошибусь, это станет поводом для нашей войны против Брюна и Липмирица». Наум был внутренне благодарен Массосу. Он боялся, что тот займет более жесткую позицию, но Массос был старым мудрым человеком, который мог приводить разумные доводы. Но если бы было чуть больше времени для разговора, то, вероятно, Массос придумал бы аргументы получше. Наум легонько похлопал Урза по плечу и встал с дивана. «Прошу вас подождать немного в этой комнате. Когда все приготовления будут закончены, я позову вас». Поклонившись, Наум вышел из приемной вместе с Урзом. Глава 2, часть 9, Урз. Отойдя от двери 10 шагов, Наум остановился. Не обращая внимания на удивленные взгляды тех, кто проходил мимо, он прислонился спиной к стене и тяжело вздохнул. Его одежда была влажной от пота из-за напряжения. «Каждый из них – страшный человек. В следующий раз я оставлю это господину Лазарю». Массос и его спутницы вряд ли рассчитывали решить все вопросы в ходе одного разговора. Беспокоило также то, что Лим хранила молчание. Возможно, она изучает его реакцию. «Господин Наум», — Урз вежливо окликнул его. Наум оглянулся на юношу и криво усмехнулся. «Ты правильно сделал, что молчал там. Хотя, вероятно, ты многое хотел сказать». Наум сумел сдержаться в приемной, потому что Урз ничего не говорил. Если бы этот смуглый красноволосый юноша выпалил что-то вроде «я», возможно, «тигре», Наум, вероятно, не смог бы сохранить достойное отношение к происходящему. Однако Урз покачал головой. «Давайте забудем обо мне. Госпожа, уехавшая в длительную инспекционную поездку, вот это гораздо важнее». После слов Урза выражение лица Наума стало еще более пугающим. Рыцарь Либуса, казалось, сразу же начал думать о другом. «Я же прибежал к воротам именно потому, что хотел спросить тебя об этом. Я и не думал, что ты приведешь таких посетителей». Урз тоже стал серьезным, думая, что все-таки что-то дослучилось. «Это не та тема, которую мы можем обсуждать в коридоре. Давай найдем где-нибудь тихое место». Не успел Наум погрузиться в свои мысли, как откуда-то издалека послышался громкий голос. Это Лазарь бежал к ним с безумным выражением лица. Когда старый чиновник остановился перед Урзом и Наумом, он потратил около 5 секунд, чтобы восстановить дыхание. «Господин Лазарь, не перетруждайтесь, это повлияет на ваше здоровье. Это даже не труд. Более того», вытирая пот со лба рукавом своего официального костюма, Лазарь сурово взглянул на Урза. «Я слышал, что с тобой приехали редкие гости. Давайте отложим этот разговор. Есть ли где-нибудь пустая комната?» Наум, как и старый чиновник, покосился на Урза. Лазарь кивнул. «Можно в кабинете. В конце концов, никто не входит в него в такое время». Сказав это, Лазарь пошел вперед, а Наум, обменявшись взглядами с Урзом, последовал за чиновником. Урз, не до конца понимая, что происходит, тоже последовал за ними. Хаем, все весьма взбудоражены. Когда они направлялись в приемную, вероятно, из-за присутствия Массаса и остальных, Урз был напряжен и не замечал этого, но во всем замке была взвинченная атмосфера. Солдаты почему-то шли быстрыми шагами, а на лицах служанок и придворных дам виднелась тень беспокойства. Проходящие мимо бросали на Урза странные взгляды. Когда они вошли в кабинет, Наум небрежно облокотился на дверь. Это было сделано для того, чтобы никто другой не вошел следом. Лазарь, даже не зажигая свет, уставился на Урза. Только слабые солнечные лучи, проникавшие через окно, тускло освещали интерьер. «Ты ужасно выглядишь, Урз. Хаймэм, много чего случилось», — ответил Урз, теребя свои волосы. Лазарь кивнул. «Мне очень жаль, что я разговариваю с тобой, не позволив даже переодеться, не говоря уже о том, чтобы принять горячую ванну. Но это срочное дело. Слушай внимательно. Госпожа Ванадис исчезла сегодня утром». Урз широко раскрыл глаза. Наум резко сказал. «Я говорил, долгосрочная инспекция, но это только чтобы что-то сказать. Мы же не можем в открытую заявить об исчезновении». Урз наконец-то понял истинную природу напряженной атмосферы, царившей в императорском замке. А потом он озадаченно склонил голову, повторяя про себя слова Лазаря. «Извините, но вы сказали сегодня утром, что госпожа вернулась раньше». Наум и Лазарь переглянулись. Наум немного задумался, но потом кивнул и повернулся к Урзу. «Хорошо, прежде всего, мы расскажем тебе, что мы слышали от госпожи Ванадис. Ты помнишь тот день, когда вы с госпожой Ванадис покинули замок?» Убедившись, что Урз кивнул, Наум рассказал все от начала до конца. Хотя Урз был удивлен, услышав, что на следующий день она вернулась вся в синяках, он почувствовал облегчение от того, что Елизавета была в безопасности.